Глава 8. Его вели по длинным коридорам, наручники больно впивались в кожу запястий, только ни пошевелить руками, ни освободиться от тугих оков он не мог. Больше нет ключа от браслетов, нет табельного оружия и корочек, которые распахивали многие двери. Ничего нет. Только бесконечное ожидание приговора суда, такое же унылое и серое, как стены в коридоре изолятора. Дежурный взвизгнул кнопкой, дверь распахнулась, и беззлобный тычок в спину направил его внутрь комнаты для встреч. «Бережнёк, проходим!» Майор сделал шаг, всматриваясь в посетителя за столом. При виде знакомого лица он окаменел, застыл на пороге. Охранник недовольно буркнул еще раз. «Проходим, Бережнёк, что застыл?» Больше никакого уважительного тона господина майора. Теперь он заключенный Бережнёк, подозреваемый, обвиняемый. Оказался вдруг по другую сторону решетки, куда привык отправлять остальных. Арест был для него таким ударом, что почти ничего не вызывало эмоций. Анатолий не чувствовал ни злости, ни раскаяния, лишь время от времени будто приходил в себя и удивлялся. «Неужели я в камере? Как так вышло, что не я обвиняю и допрашиваю, а меня водят под конвоем?» Вот и сейчас. Он застыл на несколько секунд, не понимая, зачем к нему в тюрьму, явился московский опер, тот самый, из-за которого он оказался здесь, в следственном изоляторе, и проведет теперь за решеткой, скорее всего, остаток своих дней. Щелкнул замок, наручники спали с рук, и майор с облегчением плюхнулся на стул напротив Гурова. Он протянул равнодушно. «Любоваться пришел. Ну, смотри, вот сижу, а ты герой». Опер напротив молчал, изучая человека, который чуть его не убил. Сейчас маленькие глазки Бережнюка потухли, превратились в равнодушные серые булыжники. Плечи поникли, тело стало неповоротливым от долгого нахождения в маленьком пространстве. Лишь грубые черты, его тяжелая челюсть и мохнатые брови по-прежнему придавали его лицу грозный вид. Увесистые треугольники бровей взмыли вверх. «Извинения ждешь? Ну...» «На суде, как положено, расшаркаюсь. А сейчас не жди, сам на рожон полез. Придумали со Сладкевичем целый спектакль, теперь вот я расхлебываю». Лев покачал головой. «Спектакль начал ты с Афанасьевым вместе. Мы в нем случайно оказались. И я здесь не ради себя и твоих извинений, не надо. Что сделал, то сделал. Да я вижу, не особо ты раскаиваешься. Лучше расскажи мне про Павла Сладкевича, своего подчиненного. Ты же, я так понимаю, его всю жизнь почти знаешь». Бережнюк нахмурил брови. «Пашку? Да с ним с самой учебы мы вместе бок о бок шли. Он мужик хороший, слабоват характером, но понимание в голове держит. Жаль, что все так с ним вышло. Ранение и травмы, из-за которой вы его хотели из отдела убрать?» Анатолий снова вздернул брови. «Да ранение тут ни при чем. Это так, повод. Он его получил, когда меня прикрывал на операции. Тут грех за такое давить». Он вдруг провел по короткому ежику волос большой пятерней. «Из-за баб все в этом мире. И пути наши с Пашкой разошлись из-за бабы. Жена его ко мне ушла. Надоело ей в нищете жить. Пашка никогда звезд с неба не хватал, а она красавица. Жизни хотела такой же, красивой. Вот и вышло, что закрутили мы за его спиной. После ранения стало понятно, что все, кончилась его ментовская карьера, и она решила уйти. Ну, устал человек утки выносить, да на унылую рожу его смотреть. Я ее в Турцию свозил, машину купил. Да, сам и не заметил, как стал на ее хотелке работать. А ей все мало-мало было, еще дай. Машину круче, шубы, сумки какие-то, чтобы за границу мотаться каждые 3 месяца, чтобы коттедж в 3 этажа был, перед подружками похвастаться. А на зарплату опера такого не купишь. Вот и пришлось». Бережнюк покрутил сокрушенно головой. «Получается, что вроде и жену увел. А так Пашке больше повезло, она с него соки перестала сосать. Так что неизвестно, кому повезло-то. Потому что бабы — это существа страшные. Будут улыбаться и змеей на груди сворачиваться. Афанасьев тоже из-за бабы пострадал. Почему я ему и помогать взялся? Горело у мужика. Жену свою любимую вылечить, ребенка на море свозить. Понять можно и его, и меня. Стараешься ради бабы, ради семьи, а потом... Вот. Кончилась семья. Остался один. Жена там, а я здесь. Майор тоскливо кивнул на решетки на окнах. Лев удивленно переспросил. Которая из жен Афанасьева болела? Он разве помогал кому-то с лечением? Я не помню такого в протоколах. Майор покрутил бычьей шеей. И нету этого в бумажках. Это он мне в беседе, как мужик мужику, объяснил, что ради ребенка и жены деньги собирал. Суммы ему огромные были нужны, чтобы жену отправить на лечение за границу. Рак у нее был. От такого на многое пойдешь. Серега так-то нормальный мужик, с понятиями и головой, дичи не творил. Разводил бабенок на любовь, что уж тут. Сами дурочки верили ему, а потом плакать в полицию прибежали. Гуров снова спросил. «А кто именно болел? Которая из них? Он же официально был много раз женат». Бережнюк фыркнул. «Да я не спрашивал, мне зачем это? По бумажкам мне надо было его отмазать, поэтому в протоколы попадало то, что нужно. У него своя баба, у меня своя. И каждые деньги нужны. Так что при своем интересе каждый из нас был. А теперь все. Я один тут, а он там один». Палец майора ткнул вверх. «Так что Пашке передай, пускай не обижается, а радуется, что на свободе и живой. Ладно, хватит болтать. Хочешь информацию, тащи кофе, сигареты, колбасу, конфеты. Не маленький, разберешься. Давай, жми кнопку. Бесплатно со Сладкевичем теперь болтать будешь. Уже наслышан, что он с радостью на мое место присел. Счастлив там до посинения. Сейчас еще и женушка обратно прискачет в надежде, что Пашка ее будет спонсировать. Теперь я его место занял, никому не нужный, только что не инвалид. Хотя... Может быть, и лучше было бы хоть какое-то оправдание тупого сидения». И мужчина откинулся на спинку стула, обозначая, что их разговор окончен. Грубое лицо его было угрюмым, тоска разлилась глубокими складками рядом с мясистыми губами. Бывший майор демонстративно молчал, но опер видел в его глазах оживление. Его визит расшевелил заключенного, и Лев снова пошел в атаку. «Послушайте. У меня есть предложение. Вы ведь работали с Афанасьевым и общались с ним без протоколов. Думаю, знаете немало его секретов, тем более вы оперативник, сыщик, поэтому могли даже догадаться по косвенным признакам о его замыслах, что ужигало внутри». От его комплимента угрюмое лицо Бережнюка посветлело, он расправил плечи, снова вернувшись к своему статусу опытного опера, пускай даже на несколько минут. Гуров увидел, что его тон сработал, и продолжил договариваться. «Я откажусь от своих показаний. Обвинение в нападении на полицейского будет снято. Правда, где-то вас понимаю, вы защищали свою жизнь, делали все, чтобы ее не разрушил чужак, и могу забыть об этом. В обмен на информацию об Афанасьеве. Ваше правдивое мнение». Анатолий хмыкнул, в глубине его взгляда горел огонек надежды. «Хорошо стелишь, полковник. Как мужик мужику слово даешь, что если отвечу на все твои вопросы честно, то дело по тебе закроют. Со своими косяками по превышению я разберусь. Увольнение не уголовка». Лев протянул ему ладонь. «Даю слово». В ответ его пальцы сжало твердое рукопожатие. Бережнюк заметно оживился, устроился поудобнее на казенном стуле. «Даже знаю, полковник, что ты спросить хочешь. Тоже оперской нюх не подвел меня, и ответ знаю на твой вопрос». Лев выжидающе замер, а Бережнюк блеснул хитро глазками. «Убил Афанасьев своих бывших жен или нет?» Лукавый прищур прощупывал реакцию льва. «Попал?» Тот улыбнулся уголками губ и кивнул. Довольный Анатолий резко качнул головой. «Афанасьев не убийца. Доказать не могу, только точно знаю, у него кишка тонка для таких дел. Мы, когда его взяли, то первым делом в камеру засунули к серьезным сидельцам. Так он утром на коленях передо мной уже стоял, рыдал, просился под домашний арест. Серега только и умеет перед бабами хвост распускать, комплиментики, подарочки, в глазки заглядывать. Он и сам, как женщина, всегда надушенный, при параде волосенки уложены. Даже маникюр себе делал. Я ему так и сказал: «Сергей, в камере таких, как ты, любят. Помаду себе на зону прикупи». Бережнюк хрипло расхохотался собственной шутки, а потом покрутил головой. Так плакал, что мне жалко его стало. Не совсем уж я оскотинился со своей работой, понимаю его. Вылечить хотел жену, ребенка порадовать. Для семьи ведь живем. Работа, она сегодня есть, а завтра он, как Пашка, никому не нужен. Ради них он и старался. Обрабатывал одну невесту за другой. Хитрый он, Серега, ласковый. Умеет в доверие втереться, жалость вызвать, но чисто актер. Какая женщина-то об артисте не мечтала, а тут Афанасьев, он как с плаката сошел. Только я видел, как тот герой с картинки сопли пускал и в ногах валялся, лишь бы его из изолятора выдернули. Поэтому в то, что Афанасьев мог заманить, убить, а потом еще и трупы спрятать, я не верю. Он и тебя закопать не смог, даже смотреть не смог, когда я тебя... Ну, в общем, ты понял, — смутился Анатолий. Пнул по руке и бежать, как заяц. Вот это весь Афанасьев. Накуролесил и плакать, убегать, каяться. А как мужик, без соплей в морду дать или за себя постоять, это не про него. Это он рядом с адвокатом такой дерзкий, хвост распушил. Когда пиджак на нем, прическа уложена, пообедал плотно, и воевать за него с бабским батальоном другой будет. Я его видел совсем в другой ситуации. Когда припекает, ой, как жарко. В таких ситуациях человек свою натуру сразу показывает, не до вранья и кривляний. Каждого видно, что он из себя представляет. Так Афанасьев — это клоун. Мальчишка-кривляка, который выглядит только мужиком настоящим. Не убивал он. Если и написал признание, то поработали с ним парни. Такому сыкуну много не надо. Пару раз клещи сделал, и он поплыл. Что угодно, дай, все подмахнет. Хоть убийство, хоть похищение, лишь бы больше не били. Лев слушал рассуждения Бережнюка и кивал ему в такт головой. Хоть и был майор преступником, поднял руку на него, но мыслили они с Гуровым одинаково. Его слова подтвердили опасения сыщика. Афанасьев написал свое признание под пытками. А потом был убит. Или покончил с собой, понимая, какое впереди жуткое будущее его ждет. Все, чего он так боялся — тюрьма, огромный срок, одиночество — в один миг стало реальностью. И рядом не было ни Бережнюка, ни защитника, которые могли бы подсказать или спасти. Только ведь есть доказательства вины Афанасьева, которые явно указывали на то, что он похитил женщин. Гуров наклонился поближе к своему собеседнику, который, несмотря на все обстоятельства встречи, теперь вызывал у него доверие. «Хорошо. Это ваша личная оценка. Очень точная, с ней трудно спорить. Только на участке, где задержали Афанасьева, обнаружены улики, вещи пропавших женщин». И одну удалось спасти. Я сам остановил Сергея, который пытался ее зарезать. Анатолий потер ладошкой мясистый затылок в недоумении. «Что-то это совсем не про Сергея. Особенно он и нож. Не удивлюсь, если он от вида крови в обморок падает». Лев вспомнил, как тошнило от отвращения Афанасьева, который нащупал потеки крови тогда, ночью, при обыске неподвижного тела самого Гурова. Но с фактами трудно спорить, и он снова задал вопрос. Как вышло, что его вина доказана очень вескими уликами? Не только чистосердечные, а вещественные доказательства, показания пострадавшей. Я лично отвозил ее в больницу и брал у нее показания. Он пытал ее несколько дней, потом пытался убить и порезал лицо ножом. Как вы это объясните? Собеседник вдруг громко расхохотался и погрозил ему пальцем. «Ха-ха-ха! Вот шельма! Развел меня! Интересы накидал! Знал ведь, что не удержусь! Эх, жизнь оперская! «Не знаю я, что тебе сказать на это. Только одно у меня есть объяснение, что и свидетели ошибаются, и улики врут. Мы же только предполагаем, а как оно на самом деле было, теперь уже твоя работа. Загадки свои сам разгадывай. Все, больше нет майора Бережнюка, а заключенному не положено такими делами заниматься». Он вдруг стал серьезным и впился проницательным взглядом в лицо опера. «Ты обещал, помни. Я ждать буду. Если не обманешь, а ты мужик настоящий, я вижу, то благодарен тебе буду до конца жизни». Гуров нажал на кнопку вызова охраны, майор Бережнюк поднялся со своего места и вдруг подмигнул ему. «Над твоей загадкой покумекаю. Времени у меня на размышления теперь навалом. Заезжай пока в городе, поделюсь догадками, кому Серега дорогу перешел». Провожал его Гуров довольным взглядом. Пускай и встала та страшная ночь и смертельная схватка между ними, и все же в майоре он увидел равного и близкого по духу бойца. Того с верного пути сманила кривая дорожка и желание угодить своей женщине, только в этом их отличие. Лев даже пробормотал слова Бережнюка: «Все беды от баб, вот с них и начнем». Маршрут ему уже был знаком, именно там его неспешный сбор информации оборвался и превратился в борьбу за свою жизнь. Лев вдруг остановился и рассмеялся. За несколько дней пребывания в Ростове на него нападали и пытались убить уже несколько раз. Вот это южное гостеприимство. Опер покрутил головой и сам себе пообещал, что не будет влезать в новое опасное расследование. Все свои факты и домыслы расскажет Орлову, пускай тот решает, что делать с этой запутанной историей. С него достаточно. Осталось лишь одно незавершенное дело в этом недружелюбном городе, и он может быть свободен. Афанасьева к жизни не вернешь, правду он так и не успел рассказать, а нескольких дней тут не хватит, чтобы докопаться до правды. Чем быстрее окажется в Москве, тем быстрее похлопочет, чтобы с майора Бережняка сняли обвинение в нападении и попытки убийства сотрудника управления уголовного розыска. Слово свое Гуров привык держать. Больше долгов у него в этом городе нет, а сами жители и не хотят, чтобы на их земле царили истинный порядок. Все эти дни он постоянно натыкался на стену из чужих тайн, вранья и человеческого равнодушия. Поэтому теперь не было желания искать истину, правду о случившемся. На автобусе Лев Гуров добрался до удаленного городского района, вышел на той же пустой остановке и зашагал по прямым нарядным улочкам. За несколько дней здесь ничего не изменилось. Все так же дети веселились на новых качелях и горках, пестрели яркие ухоженные клумбы, на вычищенных парковках теснились блестящие автомобили. Квартира Надежды Хваловой располагалась на первом этаже. Гуров определил сразу и сразу же увидел знакомое лицо. Высокий крупный мальчик скучал на застекленном от пола до потолка балконе. Он с тоской наблюдал, как кричат и играют во дворе другие дети, свесив мордашку в приоткрытую створку. При виде опера мальчишка сначала дернулся в глубину квартиры, но тут же спохватился и насупил точеные брови, мужественно ожидая, когда неприятный взрослый снова начнет приставать с вопросами. Лев не торопился. Подошел к краю газона так, чтобы сын Хваловой мог его хорошо рассмотреть и вспомнить. Подождал несколько секунд. Когда длинные пальцы на бортике окна расслабили свой напряженный захват, поздоровался. «Привет. Я приходил к тебе в приют, когда пропала твоя мама. Это я ее нашел и вернул обратно». Мальчишка в этот раз не опускал голову, но все еще молчал, настороженно прислушиваясь к словам взрослого. Опер продолжил. «Я рад, что теперь твоя мама дома. Ты, кстати, забыл в приюте свою куртку. Вот, заехал, чтобы отдать ее тебе. Твоя джинсовка». Лев протянул руку, в которой была зажата легкая одежка. Мальчишка всмотрелся внимательно, потом в ответ тоже протянул свою руку. «Дайте посмотреть. Она подписана должна быть. Ее в приюте подписали, чтобы другие не украли». «Конечно». Куртка перекочевала в крупную мальчишескую ладошку. Тот отогнул борт, вчитался в черную крупную надпись и кивнул. «Моя. Спасибо, что привезли. Лев улыбнулся ему. Не за что. Я бы тоже не хотел потерять такую куртку. Очень удобная вещь. Мальчик теперь охотно отозвался. Да, мне ее папа подарил. И вдруг испуганно осекся, дернулся всем телом, оглядываясь на глубину квартиры за своей спиной. Лев сделал вид, что ничего не заметил, просто махнул рукой. Тем более хорошо, что никто не забрал. Правильно, что подписали. А почему там другая фамилия, не как у мамы? Я сразу даже не сообразил, что она твоя. Мальчишка только открыл рот для ответа, как за его спиной выросла фигурка матери. Надежда Хвалова схватила за плечо сына и швырнула с силой к двери. «Я тебе что сказала, ни с кем не разговаривать?» У того лицо перекосило от обиды, на плече выступил алым след от ладони. Он попытался что-то ответить разгневанной матери. «Он куртку принес, я взял, это же подарок!» Женщина швырнула ему в лицо комок из одежды так, что металлическая пуговица рассекла губу. «Убирайся в квартиру быстро, в свою комнату, сиди там!» Перед Гуровым мелькнуло перекошенное болью и обидой детское лицо, а потом мальчишка исчез в темноте комнаты. На балконе осталась лишь одна Надежда. Она, с трудом сдерживаясь от крика, выдавила. «Уходите! Вы не имеете права приходить просто так, и без меня не имеете права разговаривать с моим сыном! Я жалобу на вас напишу за нарушение закона!» Лев покачал головой сокрушенно. «Надя, я не враг. Я хочу помочь вам. Просто привез куртку сына». Та приблизилась к открытой раме и отчеканила сухо. «Уходите. Я все уже сказала. Никаких показаний, ничего не будет. Больше в моей жизни Сергея Афанасьева не будет. Он приносит только несчастье и боль». Лев попытался остановить женщину. «Надя, такое бывает, я знаю. Вам не хочется снова возвращаться в тот ад, но поймите, он будет вас преследовать и дальше в вашей голове. Это посттравматический синдром. Вам нужно работать с психологом. Давайте я найду специалиста, помогу вам. Если захотите, то дадите показания. Если решите по-прежнему не участвовать в деле, то это ваше право. Я хочу помочь. Пожалуйста, одна встреча с психологом, и я от вас отстану». В ответ хлопнула рама, создавая невидимую стену между Гуровым и потерпевшей. Надежда резко развернулась и исчезла с балкона. Лев еще немного постоял рядом с клумбой в надежде, что Хвалова сейчас покажется в дверях подъезда. Он ждал, что она передумала, просто не может совладать с эмоциями, нервничает, но все же согласится на разговор. Просто сделает это не у себя в квартире, а подальше от вопросительного взгляда сына, который уже начал становиться подростком и все понимает. И все-таки дверь подъезда так и не открылась. Оперативник напрасно прождал почти четверть часа. Он поглядывал на окна, наглухо закрытые стекла балкона, не замечая, что за ним тоже наблюдают. Пара внимательных глаз рассматривала каждое его движение через тонкую прорезь в яркой разноцветной шторе. Наблюдающий не сводил с него глаз, пока опер не выругался себе под нос от досады и не развернулся обратно, к автобусной остановке. Опять эта стена из молчания и равнодушия. Он никак ее не может преодолеть, перепрыгнуть. Да так, что и желания уже нет выяснять, какие тайны она скрывает. Хмурый Гуров присел на лавочке остановочного павильона, радуясь мысленно, что рядом никого нет. Сейчас местные обитатели вызывали у него только раздражение, которое, как раскаленный пар, давило изнутри. Он снова с головой ушел в свои мысли, вспоминая недавний разговор с сыном Нади Хваловой. Его движение, мимика, перекошенное лицо всколыхнули во второй раз натянутую, звенящую, тревожную струнку. Горячо, рядом, разгадка совсем близкая.